Глава 18. Салат хотел встряхнуть Милену, но Катя его удержала. «Не надо, с ней что-то не так!» И, кажется, ее принес Хахан. «Что?» Она коротко рассказала о том, как смотрела видео и что случилось потом. «И что теперь?» — в сердцах бросил Салат. «Девчонки все еще где-то там! Никто не знает, куда пошла Женя, иначе ее бы давно нашли!» «А сумка? Там?» «Что?» «Нет!» Они бы никогда туда не добрались. Пропажу лодки бы обнаружили, а по земле это невозможно. Катя заставила себя думать. Милена была мокрой. Почему? Салат говорил, что в тайге нет воды, не считая озера Бея-Бея. Салат, может, искать надо не там. Она ведь была в воде. Наверное... Катя не договорила. Не хотелось даже думать о том, что девчонки каким-то образом попали на другой берег. Отнесу ее домой. Я с тобой. «Иди, я догоню!» Катя с его помощью вернулась в отцовскую комнату через окно. К счастью, Сергей Васильевич еще не пришел. Затем убрала ноутбук, перешла к себе, прихватила рюкзак. Там еще оставалась бутылка с водой. Катя сунула в него и лампу. Если они пойдут в тайгу, можно будет вернуть ее девочкам. Она выбралась наружу, аккуратно прикрыла окно и быстро догнала Салаата. Сейчас деревенская улица казалась более оживленной. Почти во всех домах горел свет, но это оживление было нерадостным, тревожным. Семилэх застыл в ожидании беды. Каждый второй ждал возвращения тех, кто отправился на поиски пропавших девочек. Передав Милену с рук на руки ее матери, Салат коротко сообщил, что будет искать Саину и Варю у реки, и они быстро ушли. Но Салат не стал спускаться к воде. «Куда мы?» «Возьму у дяди Феди лодку, а ты лучше иди в школу». «Ты поплывешь к скалам или на другой берег?» Об одной мысли об этом по Катиной шее пробежал электрический разряд. «Нет, я...» Голос Салаата оборвался. Он не знал, как сказать о своих подозрениях, и уж тем более не хотел брать Катю с собой. «Слушай, это правда опасно». «Опаснее, чем в тайге?» «Да». «Но разве во враге и у скал было не одно и то же?» Салаат на мгновение остановился, затем ускорил шаг. «Ладно, но твой отец меня убьет и правильно сделает». «Я ему все объясню», — заверила Катя, догоняя его. «Если ты один поплывешь, черт знает куда, это будет еще большим безумием». «Плавать-то умеешь?» «Умею, и неплохо. Просто не люблю». Они приблизились к дому Федора Степановича. Как выяснилось, он вместе с остальными отправился на поиски девочек. Салат нашел в углу двора канистру с бензином, заправил лодку. Катя забралась в нее первой и уселась на скамью. Было страшно, но она чувствовала. Оставлять Салаата одного нельзя. Это было неясное, но вполне определенное ощущение. Лодка шумом отчалила от берега. Обоим очень некстати вспомнилось, как глох ее мотор. Катя у другого берега, Салаату неподалеку от скал. Но пасовать было поздно. «Так куда мы плывем?» — громко спросила Катя, когда они миновали деревню, где, наверное, перебудили всех, кто сумел заснуть. «Помнишь, я обещал показать тебе холодильники? Туда и плывем!» Салат не был уверен, что выбрал верное направление. В конце концов, едва ли девчонки могли пробраться туда по земле. Путь был, но сложный, через болото. В свое время даже он сам не прошел по нему до конца. А взять лодку, еще одна была у старого Михаила, у них не хватило бы ни дерзости, ни ума. Да и Михаил бы сразу заметил пропажу и сообщил о ней, когда подняли панику. Но Салаат не мог забыть странную картину, которую увидел в холодильнике Юрия. Только после слов Кати он понял, что напомнил ему темный сверток с бледными белыми линиями. Женина сумка с вышивкой в виде паутинки. Он видел ее там, наверху. Где Женя? Как бы то ни было, девчонки ввязались во что-то потустороннее, и это что-то было связано с Женей. Видео на компьютере Сергея Васильевича тому подтверждение. Поэтому, учитывая промокшую Милену, не проверить холодильник было нельзя. Ведь если там действительно была Женина сумка, то, может... Салат старался не смотреть в сторону скал, которые даже в темноте притягивали взгляд. Лучше бы он все-таки ошибся. Наверное, сумка до сих пор там. Вскоре они причалили к берегу. Салат погасил фонарь на лодке, хотя вряд ли их можно было увидеть со стороны деревни. Выбравшись на сушу, они бегло осмотрелись и почувствовали разочарование. Похоже, здесь никого не было. «Подожди здесь», — сказал Салаат, — «я проверю. Посветишь? И можешь дать мне свой телефон, чтобы я посветил внутрь?» Катя наблюдала, как ловко он забирается наверх, к деревянным дверцам, и недоумевала, кто придумал делать такие холодильники в век продвинутых технологий. Впрочем, возможно, Юрий, который перенес отсюда все свое добро, как раз решил шагнуть в новую эру. Но почему Салаату вздумалось искать девчонок именно здесь? Вдруг Катю пробрал озноб. Она вспомнила сон, который увидела в самолете. Скрипучая дверь на скале. Тень. Крик оленя. Хотелось предупредить Салаата, остановить его, но он уже подобрался к среднему холодильнику. Замок был окончательно сломан, Салаат отворил дверь и посветил внутрь. У Кати отлегло от сердца. Ничего страшного не произошло. Медвежья шкура по-прежнему была на месте. Салаат не чувствовал в себе сил забраться внутрь и проверить, что в нее завернуто. Он убедил себя, главное не это. Главным было другое. То, что он теперь считал сумкой Жени, исчезло. Вместо нее рядом со шкурой лежал фотоаппарат. «Салаат!» — позвала Катя тихо и хрипло. Держась за дверь, Салаат глянул вниз. Катя смотрела на небольшую каменную гряду, за которой громоздился темный лес. «Что там?» «Там... там кто-то есть, я что-то слышала, и... здесь лампы!» В свете мощного фонаря Катя увидела по краю берега три лампы, точь-в-точь такие же, как та, что они нашли рядом с Мечье. Но они были разломаны, или точнее раздавлены, словно по ним прошел слон. Салаат быстро спустился вниз, взял фонарь и сравнительно легко перебрался через каменное препятствие. Катя осталась одна. Она стояла спиной к уже не таким далеким скалам и физически почувствовала — сзади что-то есть. Салаат вернул ей смартфон, но когда она обернулась, фонарик погас. Глаза уперлись в темноту. В двух шагах тихо шумела река. С каждой долей секунды она несла свои воды все тише и тише и скоро совсем замолчала. Салаата не было слышно, вокруг темнота. Стало трудно дышать. Катя боялась двинуться, уверенная в том, что оно совсем близко. Огромное, полное всепоглощающей тьмы. Опасный зверь, готовый растоптать ее, разорвать на части или просто лишить ее разума. Внезапно вспыхнул огонек прямо за Катиной спиной. Тьма не рассеялась, но как будто стала бледнее. «Верой и светом!» — прозвучал в голове голос тети Эли. Свет уже был. Откуда взять веру, Катя не знала. Но первобытный страх сделал свое дело. Губы сами зашевелились, бестолково шепча. «Господи, пожалуйста, помоги! Отче наш! Я сейчас не помню! Помоги, пожалуйста, помоги!» Свет стал ярче. Еще с минуту Катя простояла во мраке и вдруг снова обнаружила себя на берегу. Словно проснулась. Она повернулась, но свет опять оказался у нее за спиной. «Лампа!» — наконец догадалась Катя. Скинув с плеч рюкзак, она достала старую лампу, найденную на тропе кладбища. В ней ярко светился желтый огонек. Катя встала лицом к реке. Скалы, как и прежде, казались мрачным маяком в ночи. Мимо них, медленно и тяжело, прошагала огромная горбатая тень. Катя почувствовала, как у нее под ногами завибрировала земля и слышала, как задребезжала лодка. Спустя несколько секунд тень слилась с темнотой.